Просматривая их на ходу, Марго успела даже задаться вопросом, следует или нет считать их стихами. Зато в кабинете заведующей отделением она нашла то, за что полгода назад была готова на все. Диктофонные записи бесед с Философиум, его эпилептического бреда, частично их распечатки, а также объемистую рукопись, посвященную Легиону. Кассеты и распечатки она передала Платону, на которого возвращение Легиона произвело примерно такое же впечатление, как и на нее. Вечером позвонила Лиза. «Не хочу тебя пугать, но утром я почувствовала жуткий сигнал, очень сильный и агрессивный, похожий на Легиона». «Точное время заметила?» «Да, без 20:11». Несколько раз за вечер Марго пыталась дозвониться до Паулс, но безрезультатно. Лолита позвонила сама. Уже ночью, около часа, и голос у нее был какой-то странный, потусторонний. «Мне нужно поговорить с тобой, только с глазу на глаз. Я с тобой заеду». Новую квартиру Лолита приобрела на Петроградской. У нее было явное пристрастие к этому району. Она молча вела машину и заговорила только посредине пути. «Я сегодня совершила убийство». «Это как?» «Обыкновенно. Человека убила». «И кого ты прикончила?» «Гаденыша». Они ехали дальше опять молча и молча поднялись на третий этаж. Усадив гостью за стол, Лола шмыгнула носом и попыталась начать говорить, но Марго ее перебила. «Тут без выпивки не обойтись. У тебя водка есть?» Лола покорно кивнула и принесла бутылку. «Ну, а теперь рассказывай по порядку». Хотя Лолита ни своего рабочего телефона, ни адреса гаденышу не давала, он ее как-то нашел и с утра заявился в офис. Мало того, что он сам по себе не вписывался в обстановку, так еще и вел себя предельно нахально, и Лоле, чтобы не попасть в неловкое положение, пришлось выйти с ним на улицу. Он отвесил ей пару сомнительных комплиментов и предложил немедленно отправиться к ней домой и заняться любовью. Она же им объяснила, что он ей до крайности неприятен, и никакой любви не может быть и речи. Но поскольку он свою работу выполнил, она заплатит ему обещанные деньги и вместе с Марго примет участие в улаживании дел с милицией. В ответ она услышала грубость и заявление, что он не нуждается в подачках и в отмазках на химии тоже, потому что скоро начальник милиции перед ним станет бегать на цирлах, и баксов у него будет как грязи, а Лолиту он безумно любит и хочет сделать ее счастливой. Но раз она этого не желает, что же, насильно мил не будешь, и все же он хочет ей показать одну вещь, касающуюся ее и Легиона, ехать недалеко. Она согласилась. Но не стала брать свою машину, а остановила такси, и они поехали на Васильевский остров, в полупустой, почти полностью расселенный дом. Он привел ее в квартиру с голыми стенами, единственной мебелью, в которой была его чудовищная установка. С тех пор, как они ее видели, она сделалась вдвое больше, и в ней, кроме компьютера и электронных приборов, появились какие-то резервуары и медные трубки. Затем он заявил, что в этой установке содержится полная и точная копия Легиона. Одним словом, он, гаденыш, никто иной, как Аладдин, а в установке сидит джин, и он, когда захочет, может выпускать его на волю. И тут, представляешь... Я почувствовал ужас и омерзение, как от настоящего легиона. Я боялась, меня стошнит, и я упаду в обморок. Самое страшное — это не было гипнозом или внушением. Легион был настоящий. Пока гаденыш стучал клавишами, приговаривая, «Ну давай, легиончик, покажи этой суке!» Лолита вытащила из сумочки свой недавно приобретенный глок и принялась палить по панелям приборов. Ее бросило к двери, а всю комнату охватил огонь. Гаденыш даже не вскрикнул. Его, вероятно, сразу убило током. Понимая, что с минуты на минуту сюда могут сбежаться люди, она спустилась по лестнице, благо второй этаж, и ушла проходными дворами, которых на Васильевском предостаточно. Лола замолчала и смотрела на Марго ожидающе. «Что я тебе скажу?» Будем считать, что